может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на святой горе твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искренним своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, на который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки, заповедал Христос, Матфея 7:12. Где только живут люди, там и имеются своеобразные законы, постановления и заповеди, причем законы одних народов часто отличаются от законов других. Что у одних считается похвальным, то у других осуждается. Свои законы и постановления люди считают полученными от старцев, а некоторые уверяют, что их законы получены от Бога. Самый полный из древних сводов законов, так называемый кодекс Хаммурабии, содержавший 282 параграфа, найденный в 1901 году в Сузах французской экспедицией М.Ж. де Морган, по вычислениям ученых высечен на каменной стеле в 1723 году до Рождества Христова. Наверху этой стелы Хаммураби изображен принимающим закон от Шамаша, бога солнца. Древние сумерийцы, изобревшие клинопись более нежели 3000 лет до Рождества Христова, оставили записанные легенды, что в допотопное время жители города Киш получили с неба указание, как организовать свою жизнь, чтобы она была угодной богам. Мы привыкли думать и говорить, что закон Божий дан людям через Моисея, и предполагаем, что до Моисея никаких законов не было. Но об Аврааме сам Бог засвидетельствовал, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. Бытие 26.5. Следовательно, Авраам знал и соблюдал три вида Божьих заповедей. Повеления, сказанные при особых случаях и с особыми целями, «выйди», «пойди» и так далее. Уставы, постановленные навсегда, еврейские хукатай, начертания, какие во времена Авраама законодатели высекали на каменных стелах. И законы, обязательные нормы для жизни семейной и общественной, материальной и духовной. Ни об уставах, ни о заповедях Божьих, какие соблюдал Авраам, мы ничего не знаем. Возможно, значительная часть этих заповедей вошла в закон Моисеев. Накопление разных законов и предписаний вызывало в людях протест. Все заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного. Чувствовалась потребность наиболее краткого и ясного изложения заповедей Божьих. Непревзойденным образцом такого законодательства являются 10 заповедей, данные Богом на Синае, которые охватывают религиозную, семейную и общественную жизнь человека. На изучение и 10 заповедей некоторые считают обременительными. Пророк Михей, живший около 740 лет до Рождества Христова, напомнил людям, что Валаам, прозорливец месопотамский, передал Валаку царю Моавитскому только 3 заповеди: действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Михея 6:8. Но и 3 заповеди для некоторых было много. Евреи уверяют, что их великий учитель Гилель, умерший в 7 году по Рождестве Христовом, сущность закона передал язычнику такими словами: «Что тебе неприятно, того не делай ближнему». Вот сущность всей Торы. Все остальное только комментарий. Иди, изучай. Как ни похвально это изречение, оно построено на отрицании «не делай». И его осуществляют все неодушевленные предметы. Христос же заповедал творческое. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Живите для блага других, тогда жизнь не будет бесцельной и скучной. Во всем, без меры и границ. Не только не делай ближнему зла, но делай ему добро, какого желаешь самому себе. Попробуем представить себе применение этого правила на практике. В торгово-хозяйственной жизни продающий мысленно ставит себя на место покупающего, гнилые товары не сбывает с рук и за ничтожные предметы не сдирает высокой платы. Заповедь о мере и весе соблюдается свято. Работодатель поступает с рабочим так, как хотел бы, чтобы с ним поступали. Не требует с рабочего больше, чем тот может сделать, и платит столько, сколько он заслуживает. Рабочий или служащий исполняют свои обязанности так, как они хотели бы, чтобы их рабочие делали у них, если бы они были хозяевами. Исполняются апостольские увещания. В жизни общественной. С братом или соседом поступай так, как желаешь, чтобы он поступал с тобою. Начни и покажи ему пример. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Притчи 18:24. Доброе имя лучше большого богатства. Притчи 22:1. Поэтому не только не унижай или не бесчесть имени твоего ближнего, но и вступайся за него, как желаешь, чтобы другие поступали с тобою. В жизни религиозной. Праведник указывает ближнему своему путь. Притчи 12:26. А это легко и просто делается тогда, когда мы заботимся, чтобы не соблазнить кого из наших ближних. Апостол Павел советовал отказаться от употребления в пищу мяса и вина, если это препятствует или может воспрепятствовать кому приблизиться к Богу. Истинный христианин, державшийся золотого правила, не ожидает, чтобы о нем заботились, ему уступали, с ним считались. А все это он проявляет по отношению к другим, и награды ожидает от Господа. Аминь.